Глава вторая. Паронимы и однокоренные слова. Похоже, да не то. Некоторые слова звучат так похоже, что иногда их путают. И тогда случается конфуз, подобный тому, что описал в своем слове о словах Лев Успенский. Как-то раз, цитирую, мне довелось подслушать разговор в вагоне дальнего поезда. Почтенная дама, желая обрисовать капризный характер своей взрослой дочери, заметила. Она ничем не довольна. У нее, знаете, муж аллигатор с большим стажем, а она и то ворчит. Аллигатор, как известно, вид крокодила. Мы все ахнули, узнав о нашей современнице, которая, как сказочная красавица, была батюшкой за морского змея выдана. Но скоро все выяснилось. Наша собеседница спутала слова «аллигатор» и «ирригатор», то есть инженер, заведующий ирригацией орошением земель. А сегодня, как показывают опросы, аллигаторов путают уже не с ирригаторами, а с олигархами. В устах пятилетней пуговки из популярного сериала «Папины дочки» это звучит мило, но если так говорит человек постарше, уже смешно. Слова, очень близкие по звучанию, но различающиеся по значению, принято называть паронимами, от греческого «пара» — рядом, около, и «онима» — имя. Паронимами в узком смысле называют сходно звучащие родственные слова — экспонат – экспонент, мелодика – мелодия, опечатки – отпечатки. При широком понимании паронимами могут быть признаны и слова разных корней – ветеран, ветеринар. Иногда сближение таких слов используется как стилистический прием – параномазия. Андрей Вознесенский, например, уподобляет скандалы – кандалам. Но по большей части паронимы просто не различают. Чтобы не ошибаться, научиться различать и передавать малейшие оттенки значения похожих слов, стоит поговорить о паронимах подробнее. И начнем с пары, которая имеет непосредственное отношение к нашему с вами языку.